Глава 42. Допустим. Спустя время произношу, а после сцепляю зубы так, что они вот-вот раскрошатся на мелкие осколки. Мне тяжело дается это признание. А еще тяжелее этот чертов выбор. Я пока не готов. Какой-то сумбур в голове, еще и мысли не желают складываться в единое целое. Все в этой жизни происходит в первый раз. Вот и меня загнали в угол. Тоже, кстати, в первый раз. «Тогда предлагаю сделку», — Спас расплывается в ехидной улыбке. «Ты вроде выпить предлагал», — приподнимает одну бровь вверх, одним лишь взглядом бросая мне вызов. «Я тебя сделаю, щенок», — громко вопят его глаза. «Обломаешься», — вторит им мой тяжелый взгляд из-под лоби. «К сожалению, выпивка закончилась». Я снова цежу каждое слово сквозь зубы, на что Спаски в очередной раз усмехается. «Решил тактику сменить, гаденыш, раз приказы и угрозы на меня не действуют. Что ж, мне не привыкать. Знал бы он, сколько моих оппонентов в суде применяли такие же приемы. Или угрозы, или сделки. Стоит признать, частенько мы все-таки договаривались на взаимовыгодных условиях для обоих. Но сейчас... Сейчас немного другая ситуация. И Виктор Алексеевич это прекрасно понимает. Мы не договоримся. Я не переступлю через себя. А значит, я потеряю Ульяну». Она так сильно въелась под кожу, что уже вряд ли получится ее оттуда вырезать. Даже каленым железом не выжечь. Можно даже не пробовать. От нее у меня кровь по венам начинает бурлить, а жизнь наполняется всеми цветами радуги. Не черно-белая, как я привык раньше, а ярко, сочно, красочно. Отказаться от этой девочки ради интересов какого-то упыря? Нет уж, мы еще поборемся. Так просто я не сдамся. «Обойдусь», — скалится Спаский, продолжая с ехидством мне и дальше бросать вызов. «Так что, крутой, договоримся?» «Земля...» Пауза, а мои зубы скрипят уже так сильно, что, наверное, эти звуки слышат даже соседи. «В обмен на мою дочь», — заканчивает мужчина, хотя другого предложения я от него и не ожидал. «Какая же ты!» — шепчет Ульяна, но я не даю ей закончить, перебивая. «Странное у вас понятие о сделке, Виктор Алексеевич». Я криво улыбаюсь, лишь бы снова этого хмыря вывести из себя. «Торговать родной дочерью? Ради чего? Куска земли?» «Угораздило же ее родиться девкой!» — повышает голос Спаски, игнорируя мои вопросы. А Ульяна снова негромко произносит, закатывая глаза. «Как же я тебя ненавижу!» «Я всю жизнь мечтала о сыне», — продолжает мужчина, мотая головой из стороны в сторону. «Но как назло! Сначала родилась она», — кивает в сторону Ульяны. «А после жена так и не смогла второй раз забеременеть». «Чего ж ты своих шалав не обрюхатил, папочка?» Голос девушки снова срывается на крик. «Вот и родила бы тебе какая-нибудь Эльвира и Анжелика сына, а меня бы вы все оставили в покое!» «Тебе не понять!» Виктор Алексеевич машет рукой в сторону своей дочери, но та уже завелась. «Танком не остановить!» «Господи, кто бы знал, как я сейчас горжусь своей девочкой!» И «Именно сейчас, я признаюсь, прежде всего, я честен перед собой. Я ее безумно люблю. Уверена, что и мать тебя бросила, а не ты ее. Так как выдержать такого идиота, как ты, нереально. Да тут никаких нервов не хватит». «Заткнись!» — шипит Спаский, но глаза Ульяны, как и немногим раньше ее отца, медленно наливаются кровью. «Да нет уж, это ты заткнись!» Девушка тычет пальцем в сторону мужчины. «Я тебя ненавижу. И буду повторять это снова и снова, пока до тебя не дойдет смысл моих слов. Я никогда тебе не прощу уход мамы. Девушка замолкает, но ненадолго. Делает шаг вперед, останавливается и прямо в лицо отцу выдает. «Я его люблю, понял? И ты ничего с этим не сможешь поделать. Я никогда не выйду замуж за эту жирную свинью, которую ты мне сулишь в мужья. Никогда. Хочешь проверить, умею ли я держать слово?» «Заткнись», — повторяет Виктор Алексеевич, правда, теперь уже шипит, как змея, видимо, растеряв весь свой боевой запал. «Я лучше сдохну», — добавляет моя любимая девочка, разрывая мне сердце на части. Я, кстати, тоже не ожидала от Ульяны подобной прыти. Надо же, какая смелая малышка. Противостоять открыто такому тирану, как Спас, это, скажу я вам, не каждый сумеет. Мужики многие пасуют перед тяжелым взглядом Виктора Алексеевича, а тут молодая девчонка. Понятно, что он ее в грош не ставит и пытается продать подороже, раз уж угораздило ей родиться девочкой, но он перебарщивает сильно и вряд ли прислушается к здравому смыслу или к чьим-то советам. «Ты переходишь все границы!» — шипит Спас, но Ульяну уже несет. И вряд ли она сейчас отреагирует на слова своего папаши. «А еще лучше! Грохну своего недоженишка, чем стану его женой!» — выдает Ульяна, а я лишь усмехаюсь. «Ты тоже не веришь?» — резко поворачивается девушка в мою сторону. «Успокойся для начала». «Значит, не веришь», — мотает малышка головой из стороны в сторону. «Домой поехали», — бросает отцу и направляется к двери. «Хватит ему угрожать». «Куда ты в таком виде?» — вопит Виктор Алексеевич и подскакивает с места. «Хочу заболеть и попасть в больницу с воспалением легких», — девушка делает нам обоим ручкой. «И хотя бы пару недель не видеть твои наглые рожи, папочка». «Мы еще не договорили», — выдает мне Спас напоследок, но я молчу, больше не желая нагнетать обстановку. Выхожу на середину зала и наблюдаю, как Ульяна, а следом за ней Спаски, движутся к двери. Кстати, он прав, в моей рубашке с голыми ногами, а на улице зима как-никак. Так и заболеть недолго. Только вот Ульяну сейчас не переубедить, ее упрямство берет верх над здравым смыслом. Да уж, нам еще предстоит встретиться со Спаским и поговорить. Сделать этот чертов выбор. Тяжело, согласен, но иногда приходится чем-то жертвовать. «Подожди!» Девушка вдруг резко останавливается возле открытой двери и поворачивается ко мне лицом. Наши взгляды встречаются на какие-то несколько долгих секунд. Мы пристально смотрим глаза в глаза друг другу, боясь сделать первый шаг. «Ульяна», — начинает Спас, дотрагивается рукой до плеча дочери, но она сбрасывает его пальцы. «Плевать я хотела». Она резко срывается с места и через пару секунд попадает в мои объятия. Такая желанная и в то же самое время такая далекая. «Ничего не бойся», — шепчу я, гладя Ульяну по голове, а после целую ее в макушку. «Выбрось всю чушь из головы». «Я не хочу уходить», — она утыкается носом мне в грудь. «А я не хочу отпускать». И это чистая правда, как будто камень с души упал, когда я признался. «Костя», — девушка поднимает на меня взгляд, а я обеими руками беру ее лицо, заставляя смотреть мне в глаза. «Ничего не бойся, слышишь?» «Мне он ничего не сделает». Пауза, а мы все так же смотрим друг другу в глаза. «Я за тебя боюсь». «Мне он тем более ничего не сделает. Но ты же... Я люблю тебя». Слова срываются с языка легко, как будто и не было моих мытарств, сомнений и остальной ерунды, которая именно сейчас кажется реальной ерундой, а вот все эти дни наши губы касаются друг друга. Ненадолго, но нам этого достаточно. Я ее отпускаю. Она уходит, отворачиваясь и больше не глядя на меня. Так легче. По крайней мере, именно сейчас долгие расставания ни к чему. Хлопок двери, как будто клетка закрылась, и нужно срочно искать выход. Я достаю из кармана телефон и набираю нужный номер.